о возобновлении дела по вновь открывшимся уликам, и вследствие того, что последовавший приговор явился следствием подкупа важных свидетелей. В особенности ставил мне жалобщик вину то, что в моем опровержении корреспонденции Санкт-Петербургских ведомостей было указано на устройство во время содержания его и Гаврилова в Харьковском и Изюмском тюремных замках подкупа Гудкова и Зебе, тогда как он в Изюмском тюремном замке не содержался, а находился лишь в тюремной больнице, помещавшейся в наемном доме, как будто содержание в тюремном замке или в больнице тюремного замка не одно и то же, и в последнюю может поступить всякий желающий. Мировой судья, ввиду моей должностной подписи под опровержением, признал на основании 347 статьи уложения дело себе неподсудным и жалобу Беклемишева припроводил прокурору судебной палаты, от которого она была направлена министру юстиции. Уже года через полтора, будучи прокурором Казанского окружного суда, я получил сообщение департамента Министерства юстиции о том, что, по мнению графа Палина, мне, как лицу официальному, не следовало выступать с опровержением в печати. Когда через несколько дней после разбирательства у мирового судьи мне нужно было присутствовать при дополнительном, перед окончанием следствия, допросе некоторых обвиняемых, у меня возник вопрос о том, имею ли я на это право, ввиду того, что против меня, может быть, по статьям 605 и 608 Устава уголовного судопроизводства, предъявлен отвод, как против лица, с которым один из обвиняемых имел тяжбу. В то время непосредственного осуществления судебной реформы, лица судебного ведомства отличались особой щепетильностью в исполнении своих обязанностей и следовали совету Бентама о том, что судья не только должен быть справедливым, но и казаться таким. Поэтому, раз могло быть заявлено обвиняемыми сомнение, что я могу относиться по личным чувствам к ним не беспристрастно, я считал невозможным продолжать участие в деле и просил прокурора освободить меня от дальнейшего ведения дела о подделке серий. Взгляд мой был разделен и прокурором судебной палаты Писаревым, который в представлении Министерству юстиции высказал: «Дело объясняется очень просто. Заявленная в уголовном порядке претензия на лицо прокурорского надзора связана с возбуждением вопроса об его отводе, а товарищ прокурора К. имеет репутацию даровитого и опытного обвинителя». К этому следует добавить, что кроме меня при Харьковском окружном суде тогда состояло лишь два товарища прокурора, из которых один, де Росси, вполне заслуживавший, чтобы к эпитету «даровитый и опытный» были присоединены слова «энергичный и настойчивый», не мог обвинять по делу серий, ибо в качестве члена уголовной палаты подписал первый обвинительный приговор по этому делу. А другой лишь недавно оставил следственную практику, был незнаком в подробностях с обширным и сложным производством по делу серий и поэтому не мог представлять сильного борца против опытных и искусных защитников, к которым, конечно, обратились бы подсудимые. Жалоба Беклемишева наделала много шума в Харькове, чему способствовало и появлению мирового судьи в качестве моего представителя, всеми уважаемого присяжного поверенного Морошкина. Я получил по этому поводу несколько анонимных писем. В одном из них стояло: «Господин гуманный при следствии и опасный на суде обвинитель. En fin de l'heure, à la guerre comme à la guerre», и так далее. «Наконец, убирайся. Воевать так воевать». Почти одновременно с представлением прокурора судебной палаты министру юстиции по поводу опровержения к последнему от шефа жандармов поступила докладная записка Беклемишева, в которой, прибегая к графу Шувалову как единственному источнику защиты против интриг прокурорского надзора с Шахматовым, в это время старшим председателем Одесской судебной палаты во главе, он просил о производстве, данную шефу жандарма властью дознания, которое, открыв массу зла, навсегда развяжет просителя злополучным делом о сериях. Расчет на мое устранение от дела, если таковой действительно был,